и он собирался его получить. «Ты советовал ей вскрыть другие упаковки медленно», — повторил он, еле сдерживая себя. Фостер с минуту подумал, прежде чем ответить. «Я сказал ей, что у нас с ней все кончено, и намекнул. Я знаю, что она натворила. Возможно, упоминал, что собираюсь пошептаться с ее шефом. Если она проявила творческую инициативу, то это на ее совести. Но я ничего не советовал». Рикмен смотрел на него с недоверием. Он дивился простоте и гибкости морали приятеля. Его же на самом деле мучил вопрос, все ли средства хороши для достижения благой цели. В это утро в отделении экстренной помощи была запарка. Дождь, шедший накануне, стих, но слегка подморозило. Как всегда, в гололед в отделении везли людей, в основном пожилых, с переломами шейки бедра и запястий. Потянулись курильщики и астматики. Их состояние всегда ухудшается в такую погоду. У нескольких из них на рентгене обнаружили подозрительные очаговые затемнения. Этих, не привлекая всеобщего внимания, запустили на комплексное обследование, анализы крови, компьютерная томография, бронхоскопия. Пришли двое с ожогами от фейерверков. Эти случаи вызвали взволнованный интерес и даже тревогу в отделении. Полиция обратилась к персоналу с просьбой отслеживать мальчишек, которые могли быть вместе с Джезом Флинном во время пожара. Возбуждение быстро спало, когда стало ясно, что ожоги слишком свежие, а парнишки не подходят по возрасту. «Есть ли хоть крупица истины в домыслах прессы?» — размышляла Грейс. «Действительно ли существуют головорезы, избравшие своей мишенью национальные меньшинства города?» В газетах все это окрестили вендеттой. Преступления, где имеют признаки кровной мести, в первую очередь картинные методы убийства. Софи умирала долго и мучительно в мусорном контейнере от потери крови. Четверо мужчин были заживо сожжены. Но это может быть и борьба за власть между иммигрантами. Кто-то решил заявить о своем первенстве в среде беженцев. Но во внутренней разборке был вовлечен посторонний, белый английский мальчик, а это не имело никакого смысла. Она была уверена, что Наталья что-то знает о Софии. Наталья работала переводчицей не только в клинике, но еще и в городском совете и ряде благотворительных организаций. Следовательно, если даже она и не была лично знакома с Софией, то могла знать людей, которые с той встречались. Один за другим поступили несколько жертв ДТП. Начавшаяся оттепель превратила дороги в идеальный каток. Были тяжелые. Девушка с многочисленными ранениями, 18-летний юноша с открытым переломом. Затем столкновение автобуса с грузовиком доставило им сразу 20 пострадавших. Закончив возиться с ними, Грейс вышла на улицу для короткой передышки. «Ты в порядке, док?» «Ли?» Заботливый взгляд сержанта Фостера заставил ее улыбнуться. Уж очень он был не похож на его обычный радостный цинизм. «Бывают времена, когда я думаю, что жизнь была бы намного приятнее, если б я работала укладчицей товара в супермаркете. Тогда в моей жизни не было бы ничего страшнее необходимости объявить людям, что запасы их любимой крупы закончились», — поведала Грейс. Он засмеялся. «Больше для того, чтобы подбодрить ее». «Замучилась?» — пожалел он Грейс и добавил раньше, чем смог остановиться. «Однако должен заметить, хирургическая роба тебе к лицу». Она шлепнула его ладонью по руке, а он подчеркнуто картинно вздрогнул. «Хотя, если серьезно, не понимаю, как вы тут работаете?» — вздохнул Фостер. «И это я слышу от человека, который расследует изнасилование, ограбление и убийство с целью наживы?»